17. Из зловещего мрака подъезда Эсса вышел в непроглядную тьму ночной улицы. Холодное финское солнце давно ушло за горизонт, а мэр велел ради экономии электроэнергии после 12 выключать даже уличные фонари. Но ночь и без освещения была прекрасна и таинственна, как женщина в полумраке комнаты. Многоэтажка спала. Только в нескольких окнах был свет за занавесками. Казалось, будто эти окна смазали жертвенной кровью. Разогревая застоявшийся мотор, Эсса думал о языческом обряде, о том, что жильцы хоть пытаются, пусть даже по-варварски, остановить череду смертей, обезопасить себя и своих близких. Кровь, крови, убийцу, к жертве. Смерть улики и алиби была, пожалуй, дурным предзнаменованием. Если уж 14-летние дети озадачены лишь тем, как покончить жизнью, потому что жизнь пуста, ничтожна, бессмысленна и скучна, значит, дела взрослых совсем плохи. Будто у оставшихся за старших закончились слова для оправданий этого мира. И тут Эсса осознал, что и сам остался за старшего, что от статьи, которую он пока не написал, но еще напишет, зависит настроение многих и многих, и что если он объявит, что ничего страшного с домом не происходит, его жильцам хоть немного полегчает. Они решат, что раз Айра не умер в доме, подпирающем шпилем небо, а разбился где-то там в Полинезии, значит, мир схлопывается не над их головами, а тоже в Полинезии. А потом они вспомнят, что Каппа утонул в подводной лодке «Пусть», а не в спасательной шлюпке, и еще более успокоятся. Они подумают, что где-то далеко от Нижнего хутора, в Норвегии, к примеру, беда случиться может, а здесь, в Нижнем хуторе, мир еще кто-то держит на своих плечах. Может, Кайса и Ювенели. Они поверят, что колдовской обряд Рухьи подействовал, а еще подумают, что их проблемы и раны не настоящие, точнее, настоящие, но не так уж сильно болят. Впервые в жизни Эсса подумал, что он из журналиста превратился в демиурга. Он стал не хуже писателя Овермне, и в его руках вдруг оказались магические ключи от мира. Эсса даже ощутил их вспотевшими разом ладонями, а в пересохшем рту уловил чуть солоноватый металлический привкус слов и крови, будто он слюнявил бородки этих ключей. И просто физически ощутил, что именно его слова могут повлиять на мир, как-то изменить его. Почувствовал, как важны его мысли и какая большая ответственность лежит у него на плечах. Помотав головой, Эсса поспешил успокоить руки, вытерев рычаг переключения передач в влажные ладони и вцепившись в руль. Машина тихо тронулась и поехала мимо дома его жителей, мимо фонарных столбов, похожих на виселицы, мимо темных витрин и склонившихся, как под гильотиной, придорожных кустов. Впереди была долгая дорога по ночному Нижнему хутору, где каждый дом строился так, чтобы люди, привыкшие ходить друг к другу в гости, зажили отдельно, словно на выселках, но все же находили в себе силы любить, ждать и надеяться.